774. Матерь Агни-йоги. Победителя встречаем радостью духа и даем возможность радость эту разделить с нами. Мало радости в мире, тем более ценна она. Радость победе утверждаю. Это законная и заслуженная радость. Радостно ощущение победы, радостно будущее. Свет сужденный велик. Думайте о нем в радости от побед, постоянно одерживаемых над тьмою.